Алло. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здрасте. Вас приветствует банк ВТБ, Лена Алексеевна. Скажите, пожалуйста, Сергей Сергеевич, это вы? Я. Звоню касается вашего долга перед банком ВТБ. Длительное время вопрос по оплате не решается. Порядка. Вы можете помедленнее немножко сказать? Я не расслышал, что вы сказали. Звоню, Сергей Сергеевич, касается вашего долга. Почему оплата не производится? По какому долгу? У меня нет долгов никаких. Что значит, у вас нет никаких долгов? Ну как, то и значит. То есть, либо вы считаете, то, что вы писали юридический документ, потратили деньги банка, и вы считаете, что вы нам ничего не должны, или что, я понять не могу? Вы можете пояснить, о каком долге вы говорите? Перед банком ВТБ, я же вам сказала. По какому кредитному Со договору? связью? Сколько денег? Ну зачем мне задаете данный вопрос? Ну, может, потому что у меня... Вы забыли о ваших кредитах обязательств или что? У меня может быть несколько кредитных обязательств. Вы об этом не подумали? Но перед банком ВТБ только по данному договору у вас имеет длительное ожидание. Чего это вы взяли? 35 900 порядковая сумма. Не позднее 7 сентября вам необходимо погасить долг. Сняем согласно статьи 330 Гражданского кодекса. Вопрос по оплате будет решен. Какого числа мне надо погасить? Понедельник. Число. 7 сентября. Вот вы так сказали, 7 сентября. Я просто не думаю, ничего себе. В понедельник говорите. 39 будет тысяч понедельник. Надо найти, да? К понедельнику. 35 900, порядка. А, 35 900 вам в данном случае достаточно. 35 900. А к какому часу именно? В течение дня. В течение дня. Так можно? То есть крайний срок 23:59? 23:59, все верно. А что будет, если вот 00:00, и я не унес деньги? Я задала конкретный вопрос, и не получила на него ответа. Так мне надо понимать, ну, что будет со мной. То для начала ответь на мой вопрос, даем информацию озвучу. О, какой вопрос? Почему я не унес деньги или что? Еще раз вопрос. Да. Внимание, вопрос. Угу. Долг будет погашен? Я могу взять минуту на размышление? Нет. Мне надо сформулировать мысли, которые сейчас в моей голове. Просто в голове? Да, ваш голос. Что с формулировкой? Вы слова как-то не воспринимаете или что? Информацию не воспринимаете? Нет, я воспринимаю информацию, тем более у вас голос такой красивый, который меня тоже немножечко сбивает с толку. Поэтому мне нужно слова, которые существуют в русском языке, расставить в правильном порядке. Можно мне взять минуту? Так минута прошла уже, как мы с вами поговорили. Так мы разговариваем сейчас, мне нужно... Взять минуту, чтобы вот прям у меня все там пазл сложился в голове. Давайте сделаем следующим образом. Вы данную информацию запишете, пока будете записывать, будет анализировать. А мне надо записать, а у меня нет под собой ничего. Ни ручки, ни бумажки. Кто-то там у вас кашляет. Вы ее будете анализировать. Слушайте, вы сидите рядом с человеком. Вы слышите, как он кашляет? У него признак ОРВИ. Как он вообще сейчас находится вместе с вами в одном месте? Его обязаны отправить домой. Знаете об этом? Ваш работодатель подвергает вас угрозе. Угрозе за того, что вы заболеете сейчас коронавирусом. Вы что, не знаете, в принципе? Да. А то будет так же, как она, кашлять потом вот таким. Такой прекрасный, милый голосочек будет таким вот. Зачем вам это надо? Смотрите, как к вам относится работодатель. Алло. Сергей Сергеевич. Да, я слушаю вас. Спасибо вам за заботу, мы уходим с вами от темы нашего долга. Нет, я не ухожу, я же говорю, мне надо взять минуту, чтобы... Так уже 3 минуты прошло. Но вы же не даете мне подумать, мы постоянно разговариваем. Вы задаете мне вопросы, я вам постоянно отвечаю на них. Нет, только вы говорили. Нормально. Я даже вопрос не успела задать, прошу прощения, перебиваю вас. Только вы ответите, говорили, мне... как раз у вас было время подумать. Или перебиваете, или задаете вопрос. Я на них как-то должен ответить. Я все-таки культурный, воспитанный человек. Меня учили отвечать людям на их вопросы. Сергей Сергеевич. Да, я знаю, как меня зовут. Сергей Сергеевич. Да, это я. Так ответьте мне на вопрос. Да. Сергей Сергеевич, дайте по существу. Да, да. Я поняла то, что у вас с чувством юмора все в порядке, и вы очень заботливый и вежливый молодой человек, тем не менее, не представляете, я хотелось бы все-таки, насколько это тем не менее, хотелось даже бы не все-таки. Как вы думаете, насколько может быть максимальный уровень заботливости у мужчины? Сергей Сергеевич, мы снова с вами входим от темы диалога. Давайте сделаем следующий пункт. Вы настроитесь на беседу именно касательно я вас все, слова? Все, и перезвоните. Я настроился. Все настроено? Да, отлично. Я настроился. Уже давно, 35, как только 900. Вы начали со мной разговаривать, все настроилось. Я настроен. Я слушаю. Так вы же сказали, вам нужна минута подумать. Нет, я слушаю вас. Я настроился с самого начала. То есть вы... Прошу прощения, перебила вас снова. То есть я правильно понимаю, вы готовы мне сейчас дать ответ о погашении вашего долга на 7 сентября 35900? Ну, я готов вам дать. Какой ваш ответ? Мой ответ... Наверное, возможно, посмотрим, как бы получится. А конкретика? Конкретно только при личной встрече. А как вас зовут, кстати? Вы так сказали быстро. Я представилась, Елена Алексеевна. А, Елена, это же мое любимое имя, Елена. Только при личной встрече. Конкретно могу вам сказать. Готовы встретиться? Сергей Сергеевич, Воронцовский, дом 43, строение 1, город Москва. Куда туда мне надо приехать? Офис банка ВТБ, главное, откуда вам поступать? Да, зачем главный? Ну, вы же прям не сидите в самом главном офисе, вряд ли. Вы мне скажите, куда приехать, я приеду сегодня, до скольки работать. Я же вам только что ответила. Ну, вот. То есть ответ мне не готовы дать. Значит, нет, я вам готов дать, вам готов. Какой ответ? Ну, приличную встречу готов дать. Так а по какой причине вы не можете данную информацию предоставить по телефону? Это не телефонный разговор, вы меня понимаете? Ваши кредиторы имеют с вами право взаимодействовать как раз-таки методом телефонов, переговоров с Почтой России, электронная почта и личная встреча. На данном этапе, соответственно, это у нас с вами телефонные переговоры. Так вот, я жду, когда мы с вами перейдем на следующий этап. Может быть, уже пора? За скольки вы работаете? Что пора? Ну, перейти на следующий этап. А вы на встречу придете с вашей супругой? Нет, я только один приду. Касательно долга, вернемся к теме диалога. Я одинокий волк. Итак, наш с вами диалог какой будет? Вопрос будет решен, да или да, нет? Да, будет решен. Нам нужно с вами сегодня встретиться. Вы до 9 работаете? То есть 7 сентября вопрос по оплате регулируется 35900. Скажите, пожалуйста, источник поступления. Где данная сумма защита? Либо она у вас на руках? Источник. Источник поступления. Данный, подождите, что-то я немножко отвлекся, опять вы меня зачаровали своим голосом. Что значит, я же ответил вам на вопрос, какая разница, где эти деньги возьму? Ну, если я скажу, что я ограблю банк, это вот, вам вас устроит? Это? Нет, мы хотим, Сергей Сергеевич, чтобы вы в рамках законодательства такие вопросы решали. Поэтому, соответственно, уточняю. Просто вы же длительное время вопрос по оплате не решали касательно долга. Оплату не производили. И, соответственно, в связи с тем, видимо, что у вас были какие-то финансовые трудности, вы не оплачивали. Поэтому хотелось бы понимать, откуда будет финансовая поддержка, чтобы погасить ваш долг. А у вас есть моя фотография? Если есть, зачем мне задать данный вопрос? Ну, просто, чтобы вы мне напишите вот на этот номер на WhatsApp, вы посмотрите, с кем вы разговариваете. Для чего мне это делал? Ну, чтобы мы встретились все-таки, наконец. Ну, зачем вам с вами встречаться, когда мы с вами по телефону? Ну, чтобы вы перешли на следующий этап. Ну, вы просто все поймете. Что вы погасите ваш долг или что? Нет. Я не понимаю, какой это. Вы просто все поймете, когда мне напишите в WhatsApp. И я думаю, вы обрадуетесь очень. Я вам обещаю. Сергей Сергеевич, нам будет достаточно того, то, что вы погасите ваш долг. И вы обрадуетесь, и мы обрадуемся, что вы установились в графике платежей, и мы с вами продолжим о выгодном сотрудничестве. У вас есть этот, там рядом с вашим банком, какой-нибудь соседний банк еще? Сергей Сергеевич, мы уходим с вами от темы нашего Нет, диалога. ну Так понедельник. я по вопросу как раз, поэтому я же говорю, что мне надо зайти сначала в один банк, чтобы вам деньги отдать. Вот я и спрашиваю, есть какой-нибудь у вас там рядом с вами банк? То есть у вас деньги на счету в другом банке? Ну, можно сказать и так, ну, просто банк об этом не знает еще. Ну, А, то есть понедельник. банк об этом не знает? Да. Это как? Понедельник. Ну, То так есть я. деньги есть на счету, но банк об этом не знает. Ну да, в понедельник То есть как появится. такое возможно? Вот такие вот чудеса. Сергей Сергеевич, у нас чудес не Да. бывает. Как это не бывает? Слушайте, мы У нас на... только по факту. а, слушайте, мы находимся на маленькой пушинке, которая летит сквозь непонятное огромное пространство вокруг огроменного термоядерного источника, и все это закручивается в черную дыру. И вы говорите, чудес не существует? А здесь Дед Мороза, я поверю. Сергей Поэтому. Сергеевич, вы сказки пишете? Сказки? Вообще была у меня такая мысль, кстати, как-то писать сказки для детей. Сейчас уже давно никто не пишет сказок. Хотел бы я стать Ганс Христиан Андерсен 2 каким-нибудь таким. Подписать вам память о нем поставить. Сергей Сергеевич, мы снова с вами уходим от темы из диалога. Вы договариваете меня. По существу, касательно долга, вопрос по вкладу. Просто ваш А голос мне очень 7 нравится, сентября да? вы сказали решить Да. вопрос касательно долга. То есть через кассу банка ВТБ, либо через карту будет сносить платеж? Ну, у меня будет наличка точно. Значит, через кассу. Через кассу. Хорошо. В таком случае подытожим итоги нашего с вами диалога. Мы с вами договорились о том, 35 900, то, что вопрос по оплате будет решен в понедельник, 7 сентября 2020 года, через кассу банка ВТБ. Деньги будут у вас наличными. Можно еще комментарий добавить? 23:59, если не будет решен, то перезвоните, пожалуйста, мне 8 сентября. Ну, вы же обещали Чего 7 обещал? сентября оплатить ваш долг. До 23:59 минут. Когда я такое вам сказал? Вы меня Вот что. прослушали, да вы что такое? Я говорил, что у вас Нет, очаровательный нет, нет, голос, я. но от такого, что там я что-то куда-то внесу, я сказал, что я зайду в соседний банк. Ну. Внесешь оплату, зачем через кассу банка ВТБ? То есть соседнего банка возьмете денежные средства, зайдете в соседний банк ВТБ, погасите ваш долг, соответственно, потом выйдете из банка, и мы с вами продолжим сотрудничество. Ага, так я же вам буду уже тогда неинтересен, вы же мне перестанете звонить. Банк ВТБ вам перестанет звонить? Нет, вы, если деньги внесу. Слушайте, ну сколько вы там получите с моих 35 тысяч там премии? Давайте я вам так их переведу и просто встретимся. Вы знаете, Сергей Сергеевич, я Да. работаю с энтузиазмом, мне очень нравится моя работа. Да что? И касательно вашего долга, соответственно, если мы сейчас с вами все-таки договариваемся на оплату или нет? Ну, все зависит от того, как что там дальше будет. Вы меня заинтриговали просто. Если договариваемся, что дальше будет? Если, соответственно, производится оплата, восстанавливаются графики платежей и также продолжает вносить плановые платежи. Кстати, вот плановый платеж 8 сентября 3977 рублей 93 копейки. Его тоже не забудьте сменить. Так, получается не 39 тысяч, а там сколько? 43 надо даже найти, да? 35 900 плюс плановый платеж. Около 40 тысяч рублей. Если, соответственно, не производится оплата, вы как знаете, что ваш кредитор имеет право рассмотреть расторжение данного договора в одностороннем порядке, это составление всей Уничтожение. суммы на полное Вы сказали уничтожение. выставление всей суммы. Вы сказали Причем уничтожение. вы Я не его не послушал. число. Расторжение А, данного расторжение. договора в одностороннем порядке, выставление суммы на полное досрочное требование от порядка 74 тысяч рублей. Соответственно, потом ваш кредитор имеет право обратиться в суд, где судебные издержки лягут на вашу плечи, сумма долго возрастет. Ну, поэтому, чтобы не допустить данную ситуацию, в данной ситуации вам все-таки выгоднее погасить долг именно по требованию вашего кредитора. Сроки выставлены не мной, а непосредственно вашим кредитором. Соответственно, все-таки Да, у вас вопрос такой по голос оплате. просто. Да, Вопрос по оплате будет решен? конечно, будет. Понедельник, 7 сентября 2020 год, верно? Я думаю, да, он будет либо решен, либо не решен, это точно. Так Ну, ладно, критики мы, какой-то. знаете, мы что-то отходим от темы нашего настоящего разговора. Вы там до 9 будете работать сегодня? Я не получила конкретного ответа на поставленный Ну, мной я вам вопрос. конкретно говорю. Я То есть это в 9 действительно... часов к вам приеду, и мы сможем продолжить. У вас завтра рабочий день? Можем куда-нибудь в бар пойти. Я поняла, Сергей Сергеевич, Да, кстати, долго, то, что вы просто таким образом уходите от послушайте, я ответа, вам еще раз и говорю, долг не намерена я вам еще раз погашать. говорю, вы когда в WhatsApp напишите, вы все поймете. У вас Нет, сразу все перевернется. У вас сразу все нет, перевернется, и мы тогда с вами встретимся. Я вам серьезно говорю. Ну, просто напишите. Номер Ну, телефона. да. Прошу прощения, где-то дал к вам, А, блин, верно? там же не тот номер телефона, точно. Я вам сейчас скажу номер телефона, на который надо написать. Запомните. Меня зовут Олег, если что. Что значит зовут вас Олег? Ну, так. Меня зовут Олег, это мой номер. Все время. Вы меня взяли в заблуждение, и вы не Сергей Сергеевич. Ну, просто называйте меня Олег. Мне так приятнее. То есть данный человек вам известен? Ну, это я. Еще раз вы. Угу. Кто вы? Олег? Олег, да. Это же Напишите. Не Сергей Сергеевич. Напишите. То есть вы не Сергей Сергеевич? Ну, вы напишите, вот скажите, если напишите, тогда отвечу. Так я же вам ответила ранее. Нет, ну вы скажите, если скажете, что напишите, тогда я вам отвечу. Я это или не я? Зачем мне ставить условия? Ну, просто я хочу, я просто, мне кажется, что если вы пообещаете, то вы это сделаете. Я чувствую. Я вынужден с вами проститься. Прошу прощения, всего доброго, до свидания. Я не положу трубку. Алло. Зачем вы это делаете? Ну что, вам нельзя класть трубки, я знаю, да? Ну нет, я с вами завершу разговор. Да блин, ну слушайте, это же так романтично, прикольно. Вот вы позвонили, ну просто напишите мне WhatsApp. Ну а вдруг, ну судьба, правда, наша с вами. И вот правда, сейчас лежал, думал, так скучно что-то, и вдруг вы мне позвонили. Это же просто что-то. Еще раз. Угу, да. Давайте с вами уточним. Да. Следующая информация. Хотелось бы понимать. Да. Вы Сергей Сергеевич или все-таки Олег? Давайте с вами, ну, чтобы прослушка не поняла, короче, сделаем какое-нибудь такое. Ну, чтобы они не поняли что-нибудь. Вы еще раз задайте этот вопрос, я тогда пойму, напишите вы мне или нет. Я задала же вопрос. Ну, не, вы как не... Неоднократно задавать. Ну, чтобы я понял, что когда вас не прослушка вижу, будет слушать, что вы не сказали, что вы мне напишете, а я как бы понял по вашей интонации, что вы напишете, вот. И тогда я отвечу. Еще раз повторюсь, я да. вам ответила на ваш вопрос, угу. который вы мне задаете неоднократно, вот, но вы на мой телефон, к сожалению, не отвечаете. Так, смысл диалога. Тут футбол в одни ворота не играют. Еще раз, Сергей Сергеевич Пожидаев, это вы? Нет. То есть вы Олег? Так мог вам обращаться. Да. Хорошо. Прошу прощения за беспокойство. Доброго, до свидания. До свидания.